Глава 12. Ирина Орлова. Сразу после возвращения из системы Велинды, Вик, забыв про все и вся, унесся к Ридли. А я, полуручив заботам Вильямс, начинающую осваиваться в новой игре Линду, решил отправиться в подкову. Отдохнуть. Изображать парадно-выходной вид было лениво. Поэтому, ополоснувшись в душе, я ограничилась майкой и брюками от тренировочного комбинезона. И кое-как высушив волосы, выбралась из казармы. Погода стояла просто чудесная. 27 градусов тепла по Цельсию. Ветер 2 метра в секунду и абсолютно чистое небо. Видимо, поэтому добрая половина свободных от тренировок и полетов беккеровских оборотней стояла на улице, греясь под лучами медленно опускавшегося к горизонту светила. Ответив на приветствие тех, кого еще не видела, и отказавшись от десятка предложений подвести, я лениво поплелась по направлению к зданию бара. Резонно рассудив, что прогулка в такую погоду однозначно лучше, чем полет на капле. А я никуда не тороплюсь. В гнутой подкове было многолюдно. Кроме десятка наших соседей по казарме и ребят из свободной смены четверки, там отдыхало человек 20 парней из подразделения обслуживания космодрома, столько же офицеров планетарной пехоты и добрая половина экипажа Посейдона. Однако столик в дальнем от двери углу помещения, облюбованный нами еще в первые посещения заведения толстого Теда, оказался не занят. С некоторых пор он считался нашим, и все попытки его оккупировать быстренько пресекались. Причем даже не хозяином, а обычными завсегдатаями. Фразы «здесь отдыхают демоны» хватало, чтобы остудить пыл самых отвязных новичков. Естественно, мы не возражали. Знать, что в баре всегда есть где примоститься, было приятно. Зато к постоянным попыткам отдыхающих там ребят оплатить наши счета мы относились крайне негативно. Так же, как и к нежеланию Теда брать с нас деньги за что бы то ни было. Кстати, эту войну с хозяином подковы мы выиграли с большим трудом. И то только после того, как догадались заявить, что если он продолжит на этом настаивать, то мы просто перестанем у него появляться и будем питаться где-нибудь еще. Однако, согласившись с этим аргументом, хитрить он не перестал и периодически пытался забыть вписать в счет то или иное блюдо или пару бокалов напитков, каждый раз жутко расстраиваясь, когда его на этом ловили. Зато убедить завсегдатаев, что вставать при появлении в баре любого демона не надо, мы так и не смогли. В каком бы состоянии ни находились отдыхающие, увидев, что кто-то из нас появился на пороге, звучала команда «Офицеры, смирно!» И через мгновение посетители бара замирали лицом к входным дверям и к тому, кто там находился. Вот и сегодня, стоило мне окунуться в полумрак подковы, как раздался слитный грохот отодвигаемых кресел, и в помещении установилась мертвая тишина. «Всем доброго вечера!» – улыбнулась я. «Рада вас видеть!» Увидев, что я в хорошем настроении, посетители засияли и наперебой принялись со мной здороваться. Отвечая на рукопожатие и похлопывание по плечу, я с трудом добралась до своего любимого места и, опустившись в кресло, подмигнула оказавшемуся рядом Теду. «Литр апельсинового сока и шоколадное мороженое». «Как прошел день?» Утвердительно кивнув, поинтересовался хозяин заведения. «Опять прыгали к циклопам?» «Ну да. Сарафанная радиобазы работала чуть ли не быстрее, чем мысли-связь. Стоило нашим кораблям уйти в гипер, как диспетчеры башни сообщали об этом своим друзьям. Те кому-нибудь еще, и через какие-то минут 10 чуть ли не весь Лагос принимался активно обсуждать место, в которое мы, по их мнению, собрались. И сколько новых циклопов будет нанесено на обтекатели кречетов после нашего возвращения. Если верить рассказам Теда, то с каждым часом нашего отсутствия настроение жителей планеты все ухудшалось и ухудшалось. И где-то через сутки всегда превращалось в замогильное. Диспетчеров башни и ключей дергали чуть ли не каждую минуту, интересуясь, не появились ли мы на экранах системы дальнего обнаружения. И действительно ли они не слышали, куда именно мы собрались. Настроение падало даже у командиров кораблей 6-го флота. Сразу же после нашего ухода в системе объявлялась 10-минутная готовность, а число патрулей, баражирующих за орбитами Лагоса-6, удваивалось. «Судя по твоему настроению, слетали неплохо», зачем-то протерев рукавом и без того идеально чистый столик, поинтересовался Тед. «Да, можно сказать и так», – улыбнулась я. «Можешь сообщить своему юному бухгалтеру, что на машине его любимого большого демона скоро появится еще 4 циклопа». «Бухгалтер тут», – мой собеседник рассмеялся и кивнул головой в сторону стойки бара. «Чем-то здорово озабочен, и пытается сообразить, можно ли к тебе подойти. Буду рада с ним побеседовать», – искренне ответила я. «Только, боюсь, одной порции мороженого для серьезной беседы с твоим сыном будет маловато. Тащи две». Томми, появившийся из-за стойки буквально через секунду после того, как за нее зашел его отец, выглядел на редкость хмурым. Добравшись до моего столика и поздоровавшись, он деловито уселся в свободное кресло и, сдвинув брови к переносице, пристально посмотрел мне в глаза. «Тень, я могу поговорить с вами как мужчина с женщиной?» «Да, конечно». Почувствовав, что мальчишку беспокоит что-то серьезное, я постаралась не улыбаться. «Помните нашего директора? Ну, тот тип, который пытался объяснить большому демону, что без чего-то там разрешения говорить с нами нельзя?» «Конечно, помню. На редкость гнусный тип», – вздохнула я. «Так вот, он ведет уроки физики в старших классах», – угрюмо пробормотал Томми. «И старший брат Лизы рассказал ей, что позавчера он распинался про какие-то силы, действующие на... Ну, в общем, эту тему я еще не проходил». Почувствовав, что не может объяснить того, что не понимает, мальчишка покраснел и сжал кулаки. «Короче, он иллюстрировал действие этих сил на примере Кречета Гашика и сказал, что если бы Яков не трепался с друзьями, а просто захотел, то легко сбил бы боеголовку, которая упала на Нью-Бирмингем, и что мощности двигателей его кречета вполне хватало для совершения поворота нужной крутизны». У меня потемнело в глазах, а потом закололо в суставах пальцев. «Тень! Тень! Тень!» Заставить себя среагировать на перепуганный голос мальчишки оказалось неимоверно тяжело. Тем более, что я рефлекторно впрыснула в кровь коктейль и ушла в состояние замедленного времени. «С вами все в порядке?» Увидев бледное пятно лица Томми, размахивающего руками перед моим животом, я вдруг сообразила, что стою, и медленно опустилась обратно в кресло. «Да, в порядке, извини». «Вы сломали стол!» Показав глазами на смятую пластиковую поверхность, на которой отпечатались следы моих пальцев, мальчишка тоже сел на свое место и, виновато опустив взгляд, в полголоса пробормотал. «Простите, я не должен был вам этого говорить». «Нет, ты все сделал совершенно правильно, малыш», стараясь держать себя в руках, ответила я. «Смотри сюда». Увидев виртуальный экран, развернувшийся над моим комом, Томми мгновенно вылетел из своего кресла и, оббежав изуродованный стол, замер рядом с моим плечом. «Это запись того боя в атмосфере, так как ее видим мы на экране своего шлема. Вот эти метки – наши кречеты. Это торпеды циклопов. Вот тут их боеголовки начинают делиться. Рассказывая о том бое, я иллюстрировала каждое свое слово кусками записей. И не сразу заметила, как вокруг моего столика образовалась стена из превратившихся в слух людей. Видишь, вот метка той боевой части, о которой говорил ваш, блюдочный директор». Еле сдержав рвущийся наружу мат, пробормотала я. «А эта полоска показывает состояние здоровья пилота. В данном случае Яши. Когда она зеленого цвета, с ним все нормально. Если желтая, он находится близко к пределу возможностей своего организма. Красный цвет означает, что в любую секунду он может потерять сознание от перегрузок». «Зеленый? Полоска же все время в красной зоне!» — подал голос кто-то из толпы. «Как он летал?» «Вот как!» Я вывесила еще один экран и вывела на него изображение лица Гашика так, как его видел Семенов в своем шлеме. «Красные, полопавшиеся от запредельных перегрузок склеры, набухшие веки, оттянувшиеся вниз, следы от струи крови, вытекающей из носа и ушей, из-за постоянной смены векторов тяги, исполосовавшей все его лицо. По-твоему, он тут болтает с друзьями?» «Мишка так ему и сказал. Мол, демоны сделали все, что могли. А Бланш рассмеялся. Это законы физики, и ваше мнение против них, как замок из песка против урагана». Подключившись к своему кому, процитировал директора Томми. «А он у вас поэт, однако», – зло усмехнулся кто-то из пехотинцев. «Как говоришь его фамилия?» «Бланшет». Услышав угрозу в голосе стоящего за его спиной здоровяка, мальчишка улыбнулся. «Смотри, что такое законы физики», – поколдовав над комом, начала объяснять я. «Вот это виртуальная модель того виража, о котором говорил ваш Бланш. Смотри, это точка – момент завершения Яковом атаки на предыдущую БЧ. Допустим, он мгновенно соображает, куда надо лететь дальше, и сразу же поворачивает к той, которая упадет на Нью-Бирмингем. Вот тут пропишем время, необходимое боеголовке, чтобы долететь до точки взрыва. Итак, Делим расстояние, на котором в данный момент находится кречет, на это время. И получаем необходимую скорость. Итак, вводим ее в модели и смотрим на полоску состояния. Цвет видишь? Черный! Хором произнесла добрая половина зрителей. Ага. Допустим, что перед поворотом мы проворачиваем машину вокруг своей оси. Ну, чтобы перегрузка как можно меньше действовала на пилота. И даем тягу на эволюционнике только потом. «Все равно черный», – вздохнул Томми. «Это значит, что пилот уже мертв», – кивнула я. «А теперь смотри на противоракеты его машины. Запускаем их, скажем, после окончания поворота на автопилоте, представляя, что он не пожалел своей жизни и перед смертью задал им управляющую программу». «Все равно не успею», – бросил кто-то из оборотней. «Не хватит мощности движков». «Ну да», – вздохнула я. «Что бы ни говорил ваш директор, шансов сбить ту БЧ у Яши было не больше, чем у твоего папы. Броском первой попавшейся бутылки из застойки бара». «Я так и знал!» Мальчишка подпрыгнул на месте и, прищурившись, пробормотал. «Ну смотри, Бланш, завтра тебе придется туго!» «Да, именно так!» Я потрепала его по белобрысой голове и, подхватив на руки, посадила на свое колено. «Только не от вас. Завтра мы сами его навестим. И проведем урок по прикладной физике с практическим пилотированием корабля в условиях действия предельных перегрузок». Сначала заржали пилоты. Потом ребята из четверки. Чуть позже к ним присоединились что-то сообразившие пехотинцы, а последним захохотал Тед. Томми ошалело повертел головой, не поняв причины их смеха и растерянно улыбнувшись, спросил: «А это ему точно не понравится?» «Еще как!» Не переставая гоготать, пообещал ему невесть откуда взявшийся рядом со своим столом Беккер. «Слышал про трудотерапию а-ля Орлова, но для журналистов. Это когда уроды, которые писали всякие гадости про демонов, двое суток работали в горячей зоне?» – несмело поинтересовался Томми. «Да, слышал. Тень молодец. И будь я на ее месте, придумал что-нибудь в этом же духе», – воскликнул мальчишка. «Так вот. Завтрашний урок для твоего директора будет еще похлеще», – пообещал ему капитан. А потом, повернувшись ко мне, с улыбкой поинтересовался: «Ириш, кинешь мне телеметрию со своего кречета? Уж очень хочется посмотреть на его лицо. А можно еще и на большой экран, скажем, сюда, в подкову?» – умоляюще посмотрел на меня какой-то пехотинец. «Правда, его тогда придется вывесить снаружи». «Зачем?» – удивился толстый Тед. «Да потому что перед ним соберется весь гарнизон, а те, кто на боевом дежурстве, умрут от зависти», — совершенно серьезно ответил лейтенант. Перед севшим на стоянку школы кречетом мгновенно собралась толпа. Причем, если на лицах торопливо идущих к кораблю учителей в основном читались негативные эмоции, то дети, видимо, посвященные Томом в суть предстоящей экзекуции, не скрывали довольных улыбок. Дожидаться господина Бланшета мне пришлось сравнительно недолго. Сальная, забывшая о том, что значит понятие «мужчина-создание», семенящая со стороны центрального входа школы, издалека надула щеки и, растолкав толпу крайне довольных моим прилетом учеников, зашипела от боли в животе. «Ой, что вы себе позволяете?» «Простите», убрав палец от его пузика, покаялась я. «Испугалась, что вас хватит удар, хотя, если верить законам физиологии, то такие, как вы, от избытка воздуха в легких не умирают». «Вы это о чем?» – взвизгнул непонимающий, что происходит, мужчина. «В общем-то, ни о чем». Пожав плечами, я подняла с земли пластиковую упаковку с воином и протянула ее своему будущему второму номеру. «Одевайте». «Что это такое?» – удивился он. «Стандартный общевойсковой скафандр. Чуть похуже, чем мой, но в принципе сгодится». «Зачем мне скафандр?» — побледнел мужчина. «Полеты в армейских машинах без средств индивидуальной защиты строго запрещены», — объяснила я и, слегка нахмурив брови, добавила: «Не артачьтесь, надеть придется все равно». «Я не собираюсь никуда лететь», — отступил на пару шагов директор школы. «Что это вы тут придумали?» «Собираетесь». Я сделала шаг вперед и, схватив его за шкирку, пару раз встряхнула. «Итак, говорю в первый и последний раз. Сейчас вы надеваете на себя скафандр и молча лезете в мой истребитель. А потом мы с вами проведем практическую работу по изучению последствий предельных ускорений на организм пилота боевой машины, дабы подтвердить или опровергнуть выдвинутые вами тезисы. Не заставляйте меня злиться. Вы в любом случае окажетесь в машине, в сознании или без. А то, что вы можете мне сейчас сказать, я представляю. И плевать хотела на ваши угрозы и будущие жалобы начальству, а также на заявления в МБ, суд и даже в комиссию присоединившихся систем. Поэтому закройте рот и марш одеваться. Я не умею... Помогу! Процесс запихивания господина Бланшета в скафандр снимали на свои комы все без исключения ученики и даже некоторые учителя. Точно так же, как и его попытку добраться до люка моего корабля на подгибающихся от страха ногах. Поэтому, когда я, подсадив второго пилота к люку, повернулась и подмигнула сияющим, как прожектора систем ПВО детям, не все сообразили, что это значит. И для того, чтобы освободить место для взлетающего истребителя, пришлось подключить страхующих меня ребят Иевлева. «И как это, по-вашему, называется, капитан Орлова?» Возмущенно глядя на меня, поинтересовался бригадный генерал Роммель, невесть как, а оказавшийся в посадочном квадрате перед нашей казармой. «Я еще старший лейтенант, сэр», — возразила я. А потом, кинув взгляд на огромную толпу, ожидающую моего возвращения перед гнутой подковой, вздохнула. «Практическое занятие по воздействию предельных перегрузок на пилотов боевых машин, сэр, для лиц, пытающихся дискредитировать наше подразделение». Роммель укусил себя за губу, потом подошел ко мне поближе и улыбнулся. «Вам присвоено очередное звание, капитан. Так что в этом я не ошибся. А ваше практическое занятие уже посмотрел вместе с остальными заинтересованными зрителями. И могу сказать, что получил море удовольствия. Конечно, средства массовой информации попытаются поднять хай, но этот хай, как мне кажется, будет не очень громким». «Да, пожалуй», — вспомнив лица работяг после двух дней каторжного труда, хмыкнула я. «Теперь, прежде чем что-то сказать, местные писаки сначала хорошо подумают. Ладно, капитан, пошли обедать. А то благодаря вам я скоро умру с голоду или от смеха». «Есть еще один вариант, сэр. Гораздо более реальный», — ухмыльнулась я, прислушиваясь к воплям ребят в общем канале мысли связи. «Там за меня уже волнуются. Ну, остальные демоны и вот-вот прибегут защищать». Роммель захохотал так, что у него из глаз потекли слезы. «Нет, определенно ваше подразделение – это нечто. Скажи своим защитникам, что я заранее сдаюсь, и попроси их подойти в эту вашу забегаловку, чтобы составить компанию старому и голодному, как волк, генералу. Кстати, надеюсь, место для меня там найдется?» «Выдам страшную тайну, сэр». Вовремя заткнуться у меня не получилось. «Слово «старый» тут не катит. Согласно мнению женской половины нашего подразделения, вы очень импозантный мужчина. Это цитата, сэр». «Спасибо за комплимент, Орлова». Не успев сделать и шага в сторону гнутой подковы, генерал ехидно посмотрел на меня. «Так я не понял, место для меня найдется или нет?» «Только за нашим столиком, сэр», — ухмыльнулась я. «Остальные места наверняка заняты, и их не уступят даже вам».